Глава 27. Еще не освободившись из объятий Морфея, виконт де Боруцци уловил слабый, но какой-то чарующе притягательный, утонченный аромат. Не до конца пробудившийся мозг попытался проанализировать головоломку, подброшенную первым из пяти описанных великим Аристотелем чувств, воспрянувшим ото сна. Сознание далеко не сразу определило источник нежного благоухания. Опыт бывалого любовника подсказал, это однозначно не одна из его пассий. Их чувственно манящие, иногда до приторности сладкие, дурманящие, опьяняющие амбре виконту были хорошо знакомы. Адольфо по одному только шлейфу, оставленному женскими духами, мог с легкостью определить, какое из дам его сердца они принадлежали. Но это определенно было нечто иное. Не настолько знакомое, но очень уютное и бесконечно притягательное. Какой-то свежий, ненавязчивый, божественно живительный аромат. Проснувшееся осязание уловило ласковое касание чего-то мягкого и шелковистого на лице. Адольфо медленно разлепил веки, и в затянутые дымкой сна глаза брызнули искрящиеся золотом и драгоценными камнями искры. И только тогда до сознания дошло. Это солнечный луч запутался в пушистых локонах Бьянки, упавших ему на лицо. Разыгрался в них, развеселился, заискрился светло и радостно. Значит, он не ошибся. Это действительно самый родной, самый близкий и желанный, тот самый сводящий с ума аромат лесных фиалок. Едва уловимый, но такой могущественный запах. Запах любимой женщины. Притягивающий сильнее любого магнита, подчиняющий волю круче самого искушенного колдуна, привязывающий крепче любого каната. И какое счастье, что эта женщина — его жена, его маленькая белая лазоревка, его Бьянкалелла. Де Боруцци всегда задавался вопросом, каково это просыпаться рядом с той, с кем ты не просто разделил бурную страстную ночь, а кого ты по-настоящему любишь. С той, которая и есть для тебя сама любовь, весь твой мир, твоя вселенная. Любоваться ею спящей. Прислушиваться к ее мерному дыханию. Бояться шевельнуться, потревожить, разбудить. С нетерпением сердца и приливом дикого желания ждать момента, когда дрогнут ее веки, распахнутся ресницы, чтобы, не дав ей опомниться, заключить, наконец, в объятия и с наслаждением целовать каждую унцию сладкого, впитавшего пьянящий аромат их ночи тела. Овладеть ею, пытаясь утолить неутолимое и насытить ненасытное, а затем вновь целовать и ласкать. Продлевать утреннюю негу в неизбывном желании не расставаться ни на миг, не отпускать от себя, не отдавать ее дневным делам и заботам. Вместе с пробуждением к Адольфо пришло осознание. Он в их общей с женой новой спальне. Вчера вечером он настоял, чтобы вещи виконтессы перенесли в эту, большую по площади, имеющую два выхода на женскую и мужскую половины, комнату. Однако главное преимущество этой спальни состояла в огромной старинной резной кровати, которую по своему прямому назначению использовало не одно поколение де Боруцци. Теперь здесь будут спать они. Вместе. Всегда. Здесь виконт и виконтесса де Боруцци станут проводить ночи любви. Здесь зачнут детей, чтобы те, в свою очередь, также продолжили славный род, уходящий корнями к нормандскому барону Танкреду Готвелю. Кровать была настолько широка, что если бы Адольфо не удерживал всю ночь в объятиях Бьянку, то не сразу бы почувствовал пребывание рядом своей молоденькой супруги. Виконт аккуратно высвободил руку, чтобы смахнуть с лица золотистые локоны жены. И все же, как ни старался быть осторожным, потревожил ее. Бьянка тихонько вздохнула, но, не просыпаясь, перевернулась на бок, спиной к нему, слегка поджав ноги в коленях. Мужчина последовал ее примеру и замер, не в силах отвести взгляд. Тонкая сорочка, которую Бьянка из-за врожденной стеснительности не позволила ему во время ночной близости снять с себя, слегка задралась, обнажив превосходную в своих очертаниях линию женских бедер. Золотистые волосы жены разметались по всей подушке, открыв изящную нежную шейку и белоснежное плечико, которое виконт буквально облизал взглядом. В этой позе Бьянки было столько подлинного утонченного эротизма, что у виконта ощутимо потяжелело внизу живота. Юная виконтесса, всегда отличавшаяся мягкостью и нежностью, сейчас выглядела особенно умильно и трогательно. Она была настолько хрупкой, что казалась абсолютно ненастоящей. Будто невесомую сказочную эльфийку легким дуновением ночного ветерка занесло через окошко в спальню, и она прилегла отдохнуть на краешек кровати. Адольфа захотелось зарыться носом в волосы жены, вдыхать этот пленительный аромат, оплести своими руками и ногами ее тело и не покидать никогда. Весь безмятежно хрупкий облик маленькой виконтессы излучал магию чарующей прелести, еще не раскрывшейся до конца, но уже набирающей силу женского магнетизма. Она напоминала утренний бутон розы, обещающий с первыми лучами солнца превратиться в прекрасный благоухающий цветок. Пока Адольфо любовался прелестями Бьянки, проказник луч, пробравшийся в спальню сквозь щель в задвинутых портьерах, переполз на спину девушки, осветив маленькое родимое пятнышко в форме бабочки вверху лопатки, которое виконт еще не видел. Это пятнышко было таким милым, таким трогательно прелестным, что не шло ни в какое сравнение со всеми теми искусственными бабочками, мушками, звездочками из черной тафты, которыми облепливали свои лица, шейки и бюсты все знакомые ему дамы. Виконту до безумия нравилось, что жене был абсолютно неведом язык флирта всех этих мушек-убийц, мушек-кокеток, мушек-нахалок и мушек-бесстыдниц. Адольфа доставляла истинное удовольствие натуральная, первозданная красота жены. Нравилась нежная кожа ее лица, не знавшего румян и белил. Нравились роскошные золотистые кудри, так не похожие на выбеленные, словно кудельки льняной пряжи, пышные парики, казавшиеся последним пристанищем толпищ белой моли. Бьянка и без всяких галантных ухищрений от природы обладала редкой для женщин манкостью, о чем и сама не подозревала. В ней была какая-то врожденная, глубинная привлекательность, подлинная соблазнительность. Как будто по ее венам струилась не кровь, а, собственно, сам любовный нектар, источающий сквозь кожу невероятно притягательный аромат. Он, помимо ее воли, заставлял возбужденно трепетать ноздри всех окружающих мужчин. Адольфо безумно нравилось, что бывшая монахиня была полным антиподом знакомых ему капризных и изнеженных повелительниц страстей, прикрывающих полное отсутствие истинной нравственности ее убогой декорацией. Он то и дело слышал в светских салонах женские охи и ахи по поводу падения нравов среди неаполитанской аристократии, но на 100% был уверен, что при любом удобном случае мало кто из этих блюстительниц морали откажется эту нравственность уронить. Вероятно, не попади Бьянка с малых лет в монастырь, вряд ли ей удалось бы сохранить ангельскую чистоту не только плоти, но и духа. Сохранить тот свет, которым лучатся ее прекрасные глаза, то высокодуховное сияние, которое исходит от всего ее облика. Сохранить свою самобытность, непохожесть, яркую индивидуальность. Мысли виконта вновь прервал солнечный луч, который продолжал бесстыдно ласкать спину Бьянки, будто пытался облизать своим горячим языком всю ее нежную кожу. Адольфо инстинктивно протянул руку и прикрыл ладонью потаенное местечко с милой родинкой и тут же усмехнулся. «Что это со мной? Уже ревную эту женщину к солнцу?» Виконт отстранился и вновь откинулся на спину. Однако мысли о жене, о занятиях любовью с ней не покидали его разум. Во время плотских утех он обычно сгорал в горниле страстей и похоти, опускался до низменных игр и распутных забав. Наслаждался и отчасти гордился собственной порочностью, ведь это придавало ему не только особенный шарм в глазах женской половины высшего света, но и славу прожженного героя-любовника среди его мужской братьи. А в моменты близости с этим неземным, но таким милым для его сердца ангелом, он буквально возносился до небес. Еще никогда в жизни Адольфо не испытывал такого чувства безграничной нежности, которая до болезненности переполняла все его существо, разрывала на кусочки сердце и душу. В интимные минуты с Бьянкой ему хотелось не столько получать, сколько дарить. А потом с жадностью ловить каждую эмоцию, каждый шепот удовольствия, каждый вздох и стон экстаза, на который разом отзывались все натянутые до предела нервы его тела. Ему нравилось слышать, как для него одного трепещет в бушующем ритме ее сердце. Нравилось ощущать под собой сладостную дрожь, накрывающую волнами ее тело. Видеть в ее взгляде непередаваемое словами наслаждение. Ее финальная эйфория, такая яркая, настоящая и красивая, запускала в нем самом невероятную по силе своего накала волну страсти, которая катапультой выбрасывала его к звездам. заставляла сердце взрываться от переизбытка эмоций, а тело, прошитое судорогами взрыва, рассыпаться на миллионы частиц. Виконт де Бороци был искусным любовником, но он даже представить себе не мог, что секс с действительно любимой женщиной может дарить такие потрясающие ощущения. И от этого он еще больше желал свою маленькую жену. Желал до сумасшествия, до зависимости и наваждения. Адольфа начал осознавать, что он по-настоящему заболел виконтессой де Бороци. Ни к одной другой представительнице слабого пола он не испытывал и малой талики подобных чувств. Близости с ней с каждым днем хотелось все больше и больше, и поэтому при любой возможности Адольфа пользовался моментом, чтобы вознаградить себя за вынужденное временное воздержание и утолить внутреннего зверя, которому с некоторых пор стала нужна лишь одна женщина, одна единственная на всем белом свете. И какое счастье, что у него есть именно на нее данные Богом и людьми законные права. Вот и сейчас виконт не стал дожидаться пробуждения супруги, а, подкатившись к ней вплотную и мягко приобняв, прижался к ее ягодицам своим очевидным желанием и начал тихо нашептывать на испанском в самое ухо ласковые слова любви. «Мой нежный ангел, мой сказочный рай, каждый рассвет ты меня вдохновляешь, ты то, что жаждет моя душа. Когда я с тобой, мне кажется, что я летаю». Бьянка открыла глаза и, нежно улыбнувшись, легонько коснулась мягкой ладонью его щеки. Адольфо прижал ее к себе крепче и вновь зашептал на языке их любви. «Когда ты смотришь на меня, весь мой мир меняется. Мне нечего больше желать, когда ты здесь со мной. Прошу, никогда не исчезай из моих объятий». Когда стихли сладостные конвульсии, разрывающие его тело на тысячу, сотню тысяч искрящихся неземным блаженством частиц, Адольфо обессиленно скатился с тела жены и, перевернувшись на спину, в полном изнеможении закрыл глаза. Бьянка пододвинулась к нему ближе и нежно потерлась своим носиком о его плечо. Ему всей душой хотелось ответить на это трогательное проявление чувств. Адольфо медленно повернул к ней лицо и мягко дотронулся губами до ее виска. Это было все, на что он сейчас способен, но лишь малой частью палитры эмоций, которые он испытывал по отношению к этой неземной женщине. Виконт де Бороци, всю жизнь добивавшийся любви отца, ожидавший искренних ответных чувств от любовниц, вдруг сделал для себя великое открытие. Быть любимым — это еще не счастье. Любить самому так, как он полюбил жену, без оглядки, безудержно, всем сердцем, всей душой, каждой крупицей своего тела — вот счастье. Всеобъемлющее и всепоглощающее счастье, возносящее его в такие заоблачные выси, о существовании которых он даже и не подозревал. Бьянка вновь, как ласковый котенок, потерлась о плечо мужа и заглянула ему в глаза. «Душа моя, я буквально слышу, как в твоей милой головке, словно труженик-дятел бьется, колотится какая-то жутко навязчивая мысль. Давай уже, не тяни, выкладывай». Виконтесса покраснела до самых кончиков ушей. Зная страшную застенчивость своей супруги, мужчина понял. Вопрос, который ей очень хочется задать, определенно интимного свойства. Он решил ей помочь. В конце концов, кто, как не он, должен развеять все сомнения и тревоги своей второй половины, если таковые, конечно, имеются. «Мининья Тимидо, ты хочешь спросить меня о том, что у нас сейчас было? У тебя, у меня, у нас, в этой кровати?» Покраснев еще больше, хотя казалось, больше уже некуда, Бьянка опустила глаза и тихим голосом добавила: «И сейчас, и ночью, и всеми ночами прежде, и в этой кровати, и в той, раньше». «Черт, у меня сейчас сердце разорвется от любви и нежности к этому милому ангелу», — подумал виконт, наблюдая, с каким трудом бывшая монахиня пытается подобраться к сути вопроса. «И что же, миамор, тебя смущает в том, что было у нас сейчас и ночью, и теми прекрасными ночами прежде, и в этой кровати, и в той, у тебя в спальне? На мой взгляд, все было чудесно, и даже более чем чудесно. Было просто замечательно». Бьянка вскинула на него глаза, и их бирюза заполнилась восхищенным сиянием. «Более чем замечательно, это было восхитительно, потрясающе, это так...» Бьянка запнулась, не зная, какими словами еще передать гамму своих эмоций во время близости с мужем. «Божественно», — подсказал виконт. Бьянка потупилась. «Да, божественно. потрясающе и в то же время так непристойно. Ведь грешное не может быть божественным. Ведь так? Я права, ваша милость». Адольфо от души рассмеялся, а Бьянка откатилась на кровати, присела и нахохлилась, как будто маленький ангел распушил свои крылышки и попытался спрятаться, отгородиться от своего обидчика. Виконт сгреб ее в охапку и положил поверх себя. Втянул ноздрями любимый запах, поцеловал в висок и мягким нежным голосом произнес: «Во-первых, не ваша милость, а просто Адольфо. А во-вторых, ми пикенья грано де ува дулсе, моя маленькая сладкая виноградинка. Искренняя любовь супругов не может быть греховна. Любовь — это волшебство, а сильная и взаимная любовь — это волшебство вдвойне. То, что испытывают супруги во время близости, безусловно, угодно Богу. В противном случае он не призывал бы нас: плодитесь и размножайтесь, дети мои. Кстати, французы, большие знатоки в искусстве любви, придумали очень выразительный эвфемизм для описания столь яркого финала близости между мужчиной и женщиной. Они называют это состояние «la petite mort» — «маленькая смерть». Хотя мне лично кажется, правильнее было назвать его «le petit vol vers le paradis» — «маленький полет в рай». И знаете, ma petite vicomtesse, я безумно счастлив, что вы называете этот маленький полет в рай божественным, потому что наш разговор породил во мне неистребимое желание его повторить. После завтрака супружеская чета Дебородцы отправилась на мельницу проведать малыша Джузеппе. Виконт нес большую корзину гостинцев, которые собрала кухарка. Бьянка — красивое вышитое полотенце, взятое из огромного количества заказанных для нее в Неаполе супругом подарков. Мельничиха Джулия, завидев их издалека, с радостной улыбкой вышла навстречу, держа на руках виновника недавнего переполоха. Его свежий и радостный вид говорил сам за себя и демонстрировал отменное самочувствие. «Доброго вам здоровья, мессир, и вам, сеньора Бьянка!» — приветливо обратилась к ним мельничиха. «Ваша милость, вы для нас после давешней напасти, как второй крестный отец. С таким хозяином никакого доктора не надо. Да если бы не вы, тот трусливый докторишка точно бы не помог моему Джузеппе. Подумать только, ему никогда не доводилось лечить таких маленьких детей. Сеньора Бьянка, поверьте, если бы не мессир, дай бог ему здоровья, моего Пиппа уже точно не было бы с нами. Отныне я всегда буду поминать вас в своих молитвах Господу и Святой Мадонне». Виконт с трудом выдержал столь многословный панегирик в свой адрес. «Святой Мадонне молиться можно, она женщина, с ней проще, а вот Господу не стоит лишний раз напоминать о моем существовании, а то он решит присмотреться ко мне повнимательней, да и разглядит то, что ему знать для его же собственного блага совсем не обязательно», — ответил в своей привычной шутливой манере Адольфо. Джулия предложила супругам угоститься прохладным лимонадом и свежей выпечкой и, прихватив с собой принесенные подарки, принятые с огромной благодарностью, скрылась в доме. Малыш Джузеппе на это время перекочевал на руки Бьянки. Мальчуган, впечатлившись искрящимся на солнце золотом волос виконтессы, попытался проверить их состоятельность своими крохотными ручонками. Он ухватился за локон Бьянки и с силой потянул его, пытаясь затащить себе в рот. «Эй, приятель!» — возразил Адольфо, аккуратно вынимая прядь из детского кулачка. «Оставь в покое волосы моей жены. Это золото принадлежит только мне. Я не переживу, если ты лишишь меня этого богатства. Давай-ка лучше взамен, я тебе дам другое золото. Оно, конечно, не столь ценное и притягательное, но для тебя и такое вполне сгодится». Он достал из кармана большой золотой дукат и всучил его в руки малышу, который тотчас поспешил попробовать монету на зуб. «Так-то лучше. Сразу видно, этот маленький сеньор знает толк в настоящем золоте». Адольфо весело подмигнул жене. Бьянка рассмеялась и принялась забавляться с малышом. Адольфо с каким-то несвойственным ему умилением наблюдал за нежным сюсюканьем, с которым юная виконтесса общалась с мальчуганом. Похоже, сам творец, наряду с материнским инстинктом, вложил это забавное «куси-куси» в голову каждой создаваемой им женщины, подумал он, не осознавая ласковой улыбки на своем лице. Мальчуган был вполне увесистым, и Бьянка, устав держать его на весу, решила присесть на деревянную скамью в тени разросшегося апельсинового дерева. Ее склоненная к играющему с монетой ребенку голова и нежное тепло, лучившееся в устремленном на малыша взгляде, вызвали в сознании Деборотцы ассоциацию с многочисленными изображениями Мадонны с младенцем. Из дома выбежала Франческа и, огласив двор радостным визгом, бросилась к Бьянке и Джузеппе и сразу что-то весело защебетала. Бьянка с ласковой улыбкой отвечала ей, попутно заправляя свободной рукой выбившиеся из-под детского чепчика каштановые кудряшки, после чего принялась играть с малышом все кому лека. «Эта женщина определенно будет матерью моих детей», — пронеслось в голове Адольфа. «И бог с ним, с этим нелепым завещанием, оно меня совершенно не волнует. Пусть отец хоть на тот свет с собой все забирает. Кроме его имени я ни в чем не нуждаюсь. У меня есть она, у меня будут дети, которых она мне подарит. Большего мне в этой жизни не надо, а обеспечить свою семью я смогу и сам. Мне не впервой справляться со своими проблемами самостоятельно. И клянусь Господом, моя семья никогда и ни в чем не будет нуждаться». Джулия вынесла из дома и поставила на стол в тени раскидистых деревьев кувшин с лимонадом и большое блюдо с выпечкой. «Чиполло, ты бы хотя бы немного помолчала», — произнесла мельничиха, обращаясь к маленькой дочери. «Мне-то не привыкать, а у сеньора от тебя наверняка уже голова трещит. Сеньора Бьянка, давайте мне этого медвежонка. Он вам все руки оттянул. Право, Пальпетто, когда ты уже начнешь ходить и говорить?» — воскликнула женщина, забирая у виконтессы довольно упитанного сынишку. «Мамина, я не могу понять, зачем ты хочешь, чтобы Пипа ходил и говорил, если меня постоянно умоляешь посидеть и помолчать?» Взрослые, заслышав вполне логичный вопрос из уст четырехлетней девчушки, дружно рассмеялись. Затем женщины с детьми переместились за стол и, делясь шутками и разными забавными историями, принялись за угощение. Адольфо стоял в тени апельсинового дерева и, попивая прохладный лимонад, наблюдал за женой. Он не мог не оценить, насколько она прекрасна и естественна в каждом своем слове, каждом жесте, каждом движении, каждом повороте головы. Она одинаково прелестна и в роскошном наряде, и в скромном домашнем платье, и среди знати, и в компании простых людей. Вечером виконт и виконтесса Деборотци сидели в парковой ротонде и любовались картиной заходящего солнца. Красочная феерия, которую природа решила разыграть в конце этого знойного летнего дня, стала его необыкновенно ярким, романтичным финалом. Утомленный за день, раскаленный огненный шар постепенно гас, затухал, терял свою слепящую силу. Окрашивался сначала в оранжево-розовые, а затем и в багряно-красные тона. В какой-то момент он, зацепившись за острые края гор, словно опрокинул на пуховые перины облаков, лежащих на скалистых вершинах, кувшин темно-красного, местами ярко-рубинового вина. Облачный пух мгновенно впитал карминовую краску, заставляя при этом небесную синь окраситься нежными мареновыми оттенками. Это впечатляющее зрелище погрузило супругов в чарующую, завораживающую сказку. В природе вдруг воцарился абсолютный штиль. Ветер стих, как будто заснул на время. Устраиваясь на ночлег в своих гнездах, перестали щебетать птицы. Прекратили надоедливое жужжание насекомые. Травы и цветы, напротив, вдруг оживились после дневного зноя и наполнили затихший в преддверии ночи мир яркими, пряными ароматами. Любование красотой заката сродни катарсису, очищающему и возвышающему душу, вслед за которым наступает пора мечтаний и размышлений. Бьянка, впечатленная невероятным по зрелищности представлением, которое разыграла на их глазах богиня ночи Никта, прижалась к плечу мужа и слегка потерлась о него своим носиком. Адольфо нежно приобнял жену и поцеловал ее в лоб у самой линии волос. Оба молчали, но в этом молчании не было ни капли безразличного равнодушия. Это особый вид покоя, какой может быть лишь рядом с твоей второй половиной. Только с ней можно вот так молчать, полностью растворяясь в твоей паре, потому что тебе и без слов с ней комфортно, гармонично и счастливо. Адольфо и Бьянка молчали, но точно знали, что их сердца сейчас бьются в унисон, а души сплетаются, как тени ветвей деревьев в саду. В эту минуту виконт и виконтесса были одним организмом, который смаковал все оттенки, все нюансы этого единения и получал от этого нового, доселе никогда не испытываемого ощущения, несказанное удовольствие. Им не нужны были слова. Сейчас они казались абсолютно лишними. Они разрушили бы хрупкую, едва осязаемую магию этого потрясающего момента. Только когда встречаешь по-настоящему своего, близкого тебе по духу человека, теплого и уютного, как твоя детская колыбель, можно вот так молчать и наслаждаться этим молчанием. Рядом с этим человеком тебе всегда спокойно. В такую минуту ты, не задумываясь, можешь доверить второй половине на вечное хранение свое сердце, оставаясь при этом в полной уверенности, что оно всегда будет в абсолютной целости и сохранности. Адольфа сильнее прижал к себе жену, испытывая странное чувство. Тонкое, уязвимое и беспомощное, трепещущее теплом и невыносимой нежностью где-то в самой глубине сердца. Счастливое и тревожное одновременно. И это чувство было связано с ней, его белой лазоревкой. Дышать без нее с каждым днем становилось все труднее. Представить свою жизнь без нее практически невозможно. Она вошла в его жизнь тихо, скромно, ненавязчиво и деликатно. Но теперь ему требовалось ее присутствие рядом почти постоянно. Бьянка — первая и, пожалуй, единственная женщина, с которой ему легко и комфортно и днем и ночью. Она ничуть не раздражает его. Ни в чем, никогда. Напротив, ее присутствие рядом стало таким же неотъемлемым условием его жизни, как воздух и вода, свет и тепло. Она и есть его воздух, его свет, его тепло. Этим уютным вечером Адольфо в полной мере ощутил укоренившуюся в душе потребность разделять с Бьянкой не только такие вот красивые и уютные вечера, но и каждое мгновение своей жизни. Виконт взглянул искоса на профиль жены, и сердце его учащенно забилось. Сейчас Бьянка была особенно хороша. За кончики длинных густых ресниц зацепились лучи заходящего солнца. Голубовато-синяя радужка глаз окрасилась нежными лавандовыми оттенками. Тонкая кожа на тронутых закатным румянцем щеках сейчас казалась особенно прозрачной, как костяной китайский фарфор. Ласковый луч высветил нежный пушок, покрывающий сияющую юностью и чистотой кожу. Она притягивала взор, манила губы и ладони. В этом мгновении тишины и единения было что-то до чрезвычайности правильное, доставляющее обоим глубочайшее удовлетворение. Хотелось продлить это блаженное состояние, задержаться в нем, но уже разливалось по всему телу, давало о себе знать зарождающееся желание. Закат погас, и Никта, застилая небо своим темным плащом, как сцену занавесом, расшитым яркими искрящимися звездами, пригласила виконта и виконтессу Деборотце в новую, теплую, опалово-мерцающую летнюю ночь, предлагая супругам наполнить ее волшебную, гипнотически влекущую красоту любовью и нежностью. В эту сказочную, томительно прекрасную ночь Адольфо своими искусными ласками с головой погрузил Бьянку в сладкую пучину удовольствия. Этой памятной ночью они впервые пережили одномоментный экстаз, совместный «le petit vol vers le paradis» — маленький полет в рай, где их тела сначала слились в неземном блаженстве, затем воспарили в райские выси и, наконец, рассыпались мириадами сверкающих разными гранями восхитительных чувств, самыми яркими из которых были упоение, восторг, сладость, пыл, нега и эйфория. После того, как Адольфо до последней капли излился в тело жены, заполнив ее лоно животворящим семенем, он припал губами к ее животу, как будто хотел благословить этот священный сосуд, способный зачать и выпестовать новую жизнь, и про себя мысленно взмолился. «Господи! Пусть это будет девочка с такими же небесно-бирюзовыми глазами и шелковистыми золотыми волосами». Бьянка в полумраке тускло горящей на комоде свечи лежала щекой на груди задремавшего после любовных ласк мужа. Сон к ней не шел, и она слушала, как постепенно стихает, замедляется ритм его сердца. Ей нравилось засыпать именно так, в объятиях своего мужчины. Бьянку мало любили в жизни. Да, она не была лишена ласки и заботы падре Доната и крестной Селесты, но ей не довелось узнать, каково это — засыпать в объятиях любящего человека, когда его руки дарят тебе свое тепло, а мерное дыхание несет ощущение мира и покоя. А муж ее действительно любил. Она ощущала это своим чутким сердцем, всеми фибрами тонкой, хрупкой души. Виконтесса Деборотце мысленно благодарила Господа за то, что он послал в ее жизнь этого красивого и благородного мужчину, который стал ей так близок и дорог. Думая о муже, она вспоминала, каким нежным, заботливым и предупредительным он был все минувшие дни. Виконт заказал для нее в Неаполе лучшие кисти, краски, бумагу и холсты, о чем она даже не заикалась. По собственной воле позаботился об отправке ее картины в монастырь, предложив сопроводить посылку весточкой и подарками для падре Доната и крестной аббатиссы. А накануне вечером, перед ужином, узнав, что у служанки Марии День Ангела, подарил той красивый серебряный медальон с ликом Мадонны. Мария так растрогалась, что даже пустила слезу, сказав, что такого доброго хозяина у нее отродясь не бывало, и хоть миссир всегда подшучивает над ней, она на него совсем не обижается, а, напротив, по-настоящему уважает. Бьянка уже помимо воли видела в Виконте одни лишь достоинства, не обращая внимания на недостатки, присущие любому человеческому существу. А это говорило лишь об одном. Влюбленность окутала ее своими сетями, и она уже тонула в этом мужчине. И тонула слишком стремительно. Адольфо не давал ей ни минуты, чтобы остановиться и задуматься, не страшно ли вот так с головой нырнуть в другого человека, раствориться в нем, отдаваясь захватившему чувству полностью, без остатка, без оглядки, теряя себя, заполняя все пространство внутри сердца, души и головы одним им. Бьянке нравились нежные, ласковые и в то же время мощные, сильные руки мужа, его страстные поцелуи, которые приводили ее в несказанный трепет. Нравилось, что в моменты их интимной близости он переходил на испанский. Этот язык стал для нее языком любви, их любви. Ей очень нравилась его власть над ее телом. В его объятиях она становилась мягкой и податливой. Бьянка не переставала удивляться, как быстро рядом с этим мужчиной она отходит от строгих монашеских норм и правил, забывает внушаемые с детства моральные принципы. С одной стороны, это пугало и напрягало. С другой, это было так волнующе, интересно и прекрасно. Виконтесса все еще продолжала испытывать чувство неловкости при муже, но уже совершенно не боялась его. Напротив, ей хотелось самой дарить любимому мужчине свои ласки. Виконт де Бороци наполнил ее любовью, как мощный летний ливень наполняет пересохший горный ручей. Эта любовь полностью захватила ее сердце, ее душу, ее мысли, насытив и заполнив собой весь ее мир. Он вдруг вспыхнул яркими, восхитительными красками, напитался новыми, неведомыми ранее эмоциями. И весь этот сгусток незнакомых, но таких замечательных, волнующих ощущений заставлял лучиться любовью ее глаза и светиться от переполняющей радости весь ее облик. Бьянке все больше и больше хотелось засыпать и просыпаться рядом с этим мужчиной, прорасти в нем, чувствовать его как саму себя, делить с ним беды и радости, надежды и переживания, разделить с ним всю свою жизнь. В эти счастливые дни виконтесса позабыла даже о живописи. Ей хотелось как можно больше времени проводить с мужем, а рисование требовало от нее полного уединения. Теперь тишина уже не казалась уютной. Она была постоянно наполнена ожиданием, заставляла постоянно замирать и прислушиваться. Вот сейчас он войдет, сейчас она услышит звук его шагов, его голос и смех, будет вновь улыбаться его шуткам. Раньше она застывала только над девственно чистым холстом с мелком сангины в руке в ожидании прихода вдохновения. Теперь ее вдохновением был он, ее муж. Виконт Адольфо Каллисто де Бороци все эти дни был первым человеком, о котором она думала, засыпая, и первым, о ком вспоминала, просыпаясь. И эти мысли всегда приносили ей ощущение счастья. Он был причиной ее счастья. Когда муж по утрам целовал ее и ласково заглядывал в ее глаза, она ощущала себя самым счастливым человеком на свете. И ей никогда не насытиться этим счастьем, этой нечаянно посланной в ее жизнь радостью, за что она никогда не устанет благодарить Создателя и Мадонну. Примечание. Эвфемизм — слово или выражение, употребляемое для непрямого обозначения какого-нибудь предмета или явления, назвать которое прямым именем в данной обстановке неудобно или неприлично. Например, в интересном положении вместо «беременна». Панегирик — восхваление как литературный или ораторский прием в XVIII веке. Куси-куси. Итальянское междометие, равное русскому «агушеньке», используется в обращении к младенцу. Секамулека — начальные слова потешной неаполитанской детской песенки, которую поют малышу, сидящему на коленях, то притягивая его к себе за ручки, то отстраняя. Чиполла — ласковое обращение к ребенку, в переводе с итальянского означает «луковка». Пальпетта — ласковое обращение к ребенку, переводе с итальянского означает «фрикаделька». Катарсис — процесс очищения и облагораживания отношений, перехода их на новую, более высокую, духовно значимую ступень. Никта — древнегреческая богиня ночи и ночной мглы. Неаполитанская унция — мера длины Неаполитанского королевства, равная 2,46 сантиметра.